в вашем возрасте и при вашей службе стыдно отвлекаться на подобных клоунов», — фыркнул профессор. «Это именно клоуны, играющие в свои ритуалы, как дети в лошадки. Настоящее тайное общество, составленное из тех, кто пользует магические, чернокнижные практики, насчитывает многие сотни лет, многие! Некоторые достойные уважения и доверия источники и авторитеты полагают даже, что речь идет о тысячелетиях. Вы представляете, какая изощренность в выживании, сохранении тайны и умении оставаться незаметными присуща людям, которых, не забывайте, столетиями преследовала Инквизиция, а до того, как гласят иные рукописи, некие аналогичные департаменты еще античных времен. И полагаете, что ваш покорный слуга, потолкавшись там и сям, поболтав с теми и с этими, способен в одночасье обнаружить тех, кого Инквизиция в пору своего расцвета и всемогущества не смогла искоренить полностью? Вы право мне льстите, граф. И совершенно зря. «Ну, простите», — сказал граф с бледной улыбкой. «Меня все это время не оставляла надежда. Вдруг каким-то чудом что-то у вас да получится». «Не тот случай», — отрезал профессор. «Я не чудотворец. По-моему, я вам уже говорил однажды, плюньте вы на гордыню и отправляйтесь в Рим. Попытайтесь наладить отношения с Инквизицией. Она существует до сих пор, пусть и не в прежнем виде». «Я пытался, профессор», — сказал граф. «Дело не в гордыне. Со мной там не захотели разговаривать, притворяясь, будто не понимают, о чем я прошу, что имею в виду. У меня создалось впечатление, что нас не воспринимают всерьез. Повсюду обскуранты, увы. По крайней мере, вы нам дали какое-то направление». «Слушайте», — сказал барон, — «мне тут пришло в голову, а может, в Италии поискать? Не зря же ваш прохвост Александр действует в самом сердечном согласии с Руджиери». «С кем?» — ракочущим, жутким шепотом спросил профессор. «Руджиери — это тот кукольник, про которого мы вам рассказывали», — пояснил граф. «Флорентиец. Знаете, мне приходит в голову, что барон может оказаться прав. С самого начала выглядел странным этот сердечный союз. Если Ключерев сам доискался до некоего умения, зачем ему обычный кукольник? Если кукольник и сам умел использовать неодушевленные предметы, зачем ему Ключерев? Можно предположить, что они друг друга дополняют. У обоих нашлось что-то, чем он поделился с сообщником». «Очень интересно», — тихо произнес профессор. 300 лет назад обитал во Флоренции некий Руджиери. Точное имя неизвестно. Одни источники именуют его Ансельмо, другие — Томазо. Но одна подробность остается неизменной. Этот Руджиери мало того, что баловался алхимией и магией, оказался якобы впутанным в чрезвычайно грязную историю, как две капли воды, похожую на вашу. Богатый скряга, алчный наследник и мраморная статуя, которую Руджиери оживил и использовал для убийства. История каким-то образом всплыла наружу, заинтересовалась Инквизиция. Руджиери пришлось бежать. Подробности известны плохо, серьезные исторические хроники эту историю упоминают вскользь, и о ней известно главным образом из тех сочинений, что, выражаясь высокопарно, в научный оборот не введены. «Совсем интересно получается, а?» — воскликнул барон. «Там Руджиери и у нас Руджиери. тот из Флоренции и наш тоже. Тот двигал статую. Этот, правда, только лишь марионетки, да и то еще неизвестно толком, были ли в игре марионетки. Прикажете считать совпадением?» Граф с сомнением покачал головой. «Алоизиус, ваша фантазия... Между прочим, я бы не упрекал этого юношу в чрезмерном полете фантазии», — сказал профессор. «В самом деле, странновато для банального совпадения. Флоренция, семейство Руджиери, оживающие статуи. У итальянцев громадный многовековой опыт в передаче знаний и ремесел из поколения в поколение, и речь не обязательно идет о чернокнижии. Банкиры, ювелиры, врачи, архитекторы. Так ваш кукольник носит фамилию Руджиери?» «Именно», — кивнул граф. «И преспокойно обитает на малой стране, в двух шагах от церкви Девы Марии Торжествующей, на Влашской улице, где издавна любили селиться итальянцы». «И что он говорит?» Граф пожал плечами. «Он усердно притворяется, будто не понимает, о чем идет речь. А нам пока что нельзя предъявить ему каких-то убедительных улик, чтобы прижать к стене». «Ну, конечно!» — воскликнул Пушкин. «У меня постоянно вертелось в голове. Конечно же! Руджиери! Эта история описана Сванте Артинариусом в каталоге курьезов, касающихся статуй, монументов и истуканов. Я никак не мог вспомнить, где уже сталкивался с этой фамилией. Она казалась странно знакомой. Книга и в самом деле довольно далека от науки. Артинариус совершенно серьезно утверждал, что Руджиери был связан с тамплиерами, которые перестали существовать лет за 200 до его рождения». «Орден перестал существовать, молодой человек», — сказал профессор наставительно, — «но люди остались. Я бы на вашем месте относился к тамплиерам серьезнее. Слишком много их ускользнуло от костра. Слишком целеустремленные были люди, слишком серьезными знаниями владели, чтобы после официального разгрома ордена королем Филиппом Красивым провалиться в небытие». Он извлек из кармана огромные серебряные часы в виде луковицы, щелкнул крышкой и озабоченно уставился на эмалевый циферблат. «Тысяча извинений, господа. Беседа с вами доставила мне искреннее удовольствие. Но мне еще предстоит крайне важная встреча». «О, разумеется», — граф поднялся, следом вскочили оба его молодых спутника. «Мы и так злоупотребили вашим временем». Когда они вышли на улицу, граф какое-то время постоял в задумчивости, потом произнес: «В сущности, мы не узнали ничего полезного. Разве что обнаружилось интересное совпадение касательно нашего итальянца. Уж простите, будем пока что считать это совпадением. Пока что. А вы, ваше сиятельство, в нашем профессоре уверены?» — спросил вдруг барон. «В каком смысле?» «По-вашему, человек надежный?» «Полагаю. Звезд с неба он не хватает, что и сам признает, но порой помогал и был крайне полезным. А что?» «Насчет ученых материй судить не берусь», — сказал барон. «Тут я не судья. Хотя даже мне видно, что старикан набит ученой мудростью по самые уши. Я не о том. Уж что-что, а притворство я в два счета отличу. Талант у меня такое, честное слово. Посмотрю на человека и сразу вижу, лжет он или правду говорит. И клянусь вам, чем хотите, от славных гербов трех поместий до моего жалования за будущий год, что этот старый филин с вами был неискренен. Не все время разговора, но под самый конец-то уж точно». «Вы знаете, граф, я бы согласился с Алоизиусом», — сказал Пушкин. «Под конец нашей беседы с ним полное впечатление, что-то произошло. Начиная с некоторого момента, Он повел себя совершенно иначе, стал неискренним, словно пытался побыстрее от нас отделаться. «Да что там? Мне начинает казаться, что это мнимо важное свидание было только предлогом». «С некоторого момента», — задумчиво повторил граф. «Но вы ведь оба не определите сейчас, что именно в нашем разговоре послужило переломным». «Молчите?» «Сложная ситуация. С одной стороны, на Гарраха я до сих пор всецело мог положиться, а с другой невозможно предсказать, как себя поведет человек его склада, когда его что-то подвигнет на собственную игру». «Ба!» — он хлопнул себя по лбу. «Я и забыл уточнить у нашего милейшего Гарраха». Произнеся это довольно громко, он распахнул дверь и буквально увлек своих спутников в прихожую дома, который они только что покинули, но не сделал и попытки подняться по лестнице, тихо сказал, приникнув к маленькому окошечку посреди высокой старинной двери. «Ну да, конечно, он там». «Кто?» «Соглядатый», — сказал граф так обыденно, словно речь шла о каком-то пустяке. «С профессором Гаррахом мы разберемся чуточку позже, а сейчас меня более всего интересует тот субъект, что таскается за нами по пятам уже второй день. Я не стал вести об этом речь на улице, простите, друзья мои, но есть сильнейшее подозрение, что вы, несмотря на все предупреждения, начали бы озираться в открытую, а я не хочу его спугнуть». «Поскольку удивление у вас неподдельное, значит, вы его до этого момента не замечали вовсе. А между тем, он нас упорно сопровождает на некотором отдалении, проявляя при этом известное мастерство». «Кровь и гром!» — шепотом сказал барон. «Так почему же нам его не взять за граф?» — спокойно кивнул. «По-моему, самое время, учитывая, что мы не продвинулись ни на шаг». «В первую очередь его интересую я, это стало ясно, когда он впервые появился за спиной во время моей прогулки в одиночестве, да и потом, когда я ненадолго отсылал вас на градчанах, мне хотелось посмотреть, за кем из нас он пойдет. Он свернул за мной, пренебрегая вами, поэтому план будет нехитрым. Сейчас мы выйдем на улицу, я сворачиваю налево, он наверняка пойдет за мной. Вы, распрощавшись со мной громко и демонстративно, сворачиваете направо. Пройдя шагов 10, поворачивайте назад, как и я. Улочка узкая, мы возьмем его в клеще. Пойдемте». Он вышел первым и, приподняв цилиндр, направился влево, небрежно помахивая тростью, словно бы всецело погруженный в собственные мысли. Пушкин с бароном, добросовестно отсчитав про себя десяток шагов, одновременно развернулись. Щуплый пожилой человечек в простом синем фраке с медными пуговицами и в самом деле оказался словно бы в клещах на узенькой улочке, где два пешехода не смогли бы разминуться, не встав в полоборота друг к другу. Других прохожих не было. Человечек в синем фраке, уже разобравшийся в ситуации, неловко затопал на месте. С одной стороны был граф, загородивший улочку, лицо его оставалось невозмутимым, а трость, судя по тому, как он ее держал, Торловский намеревался сунуть под ноги соглядатаю и сбить его наземь, если вздумает бежать. С другой стороны надвигались Пушкин с бароном, исполненные нешуточного охотничьего азарта. На лице пожилого человечка мелькнула растерянная, жалкая улыбка. Он отпрыгнул, и барон, в три прыжка преодолев разделявшее их расстояние, сгреб добычу за ворот, жизнерадостно рявкнув: «Попался, каналья! Стой смирно, а то, клянусь вереницей благородных предков, я тебя по стенке размажу! И смотри у меня, сукин кот, не вздумай мне тут черной магией баловаться средь бела дня, а то у меня оба пистолета серебром заряжены, как влеплю, и ни печали, ни воздыхания». Человечек стоял смирно, страдальчески улыбаясь и не делая попыток к бегству. Подошедший граф, небрежно прикоснувшись набалдашником трости к его скверно повязанному галстуку, преспокойно осведомился. «Итак, чем я обязан счастью видеть вас за спиной едва ли не ежеминутно?» «Господин граф», — промямлил пленник. Граф поднял бровь. «Как видим, он меня знает, господа. Игра приобретает интерес. Так для кого же шпионите, любезный, и зачем?» «Господин граф, поверьте, речь шла вовсе не о шпионстве. Мой хозяин хотел узнать, где вы бываете, а почему это его интересует?» — спросил граф, не моргнув глазом. «Он считает, что может оказаться вам полезен». «Вот как?» Граф одарил пленника одной из своих неподражаемых улыбок, светски ледяной. «Мне кажется, он выбрал не самый лучший способ оказаться полезным, посылая по пятам шпиона. Поверьте, я как раз собирался вас пригласить куда?» «К хозяину. То есть это он убедительно просил вас пожаловать к нему в гости. Я как раз ломал голову над тем, как подойти и передать поручение». «Кто ваш хозяин?» «Господин Грюнбаум. Он давно уже обитает за городом и очень хотел бы вас видеть». Граф извлек из жилетного кармана тонкий серебряный свисток на филигранной цепочке и негромко свистнул. Из ближайшей подворотни мгновенно материализовались два господина плотного сложения и самого ординарного облика, повинуясь жесту графа, подскочили к незнакомцу и крепко ухватили его за локти. «Мозес Грюнбаум?» — спокойно уточнил граф. «Да, он самый. Мы могли бы отправиться сию минуту». «Не смею возражать, любезный», — кивнул граф. Обернулся к своим людям. «Проводите этого господина на наше подворье и посадите в карету. Мы вас догоним». Господа в серых фраках кивнули и энергично повлекли свою жертву вглубь улицы. «О чем бишь он?» — спросил барон в недоумении. «Игра положительно приобретает интерес, господа», — усмехнулся барон. «Мозес Грюнбаум. В свое время у меня был на заметке. Очень уж увлеченно интересовался всем, что относилось к четырем перечисленным гаррахам дисциплинам. Груду денег ухлопал на старые рукописи. Водил знакомства с антикварами. Ездил в Италию и Испанию за какими-то раритетами». Одно время поддерживал приятельские отношения с Гаррахом, но потом между ними отчего-то пробежала черная кошка. Целое состояние потратил на утоление своей страсти. На этой почве поссорился с еврейской общиной, но в конце концов даже порвал с ней и принял крещение, что нисколечко не изменило круг его увлечений, разве что добавило еще и конфликтов с приходским священником, крайне резко относившимся к подобным увлечениям. Последние года 4 о нем не было ни слуху, ни духу. То ли покинул Прагу, то ли жил анахаретом где-то в провинции. И вот внезапно появляется посыльный от него. «Вы думаете, стоит ехать?» «Разумеется», — сказал граф твердо. «А если этот посыльный вовсе не от вашего знакомца?» «Тем лучше, Александр», — воинственно сказал барон, лихо взмахнув тростью, стоившимся в ней золлингеновским клинком. «Хорошо бы попасть в какое-нибудь их логовище, уж там-то можно отвести душу по-настоящему, не думая о приличиях и дипломатии. Ловушка, тем лучше!» «Я не испытываю столь романтического восторга, как вы, Алоизиус», — задумчиво сказал граф. «Но думается мне, что и впрямь неплохо было бы попасть в это пресловутое логовище. Это, несмотря на нешуточную опасность, позволило бы нам продвинуться вперед. терпеть не могу топтаться на месте. Пойдемте. Карета недалеко. Полицейский эскорт я с собой брать не намерен. Если ловушка серьезная, нам не поможет и рота тайных агентов. Если все обстоит не так скверно, мы и втроем справимся. Вчетвером, учитывая кучера. Он тоже малый не промах.